Эпилог. Заман. Чудо. Пойми ты, это лучший детский тренер по футболу. Да на него в столице молились, а он к нам приехал. Понимаешь? Рустам Камолов – это легенда футбола. Нет, Заман, наши мальчики к нему не пойдут. Ну, мам! Разносится возмущенный хор с заднего сиденья. Говорю же, нет, Алихапов. Ну, ты вообще слышал, как он разговаривает при детях? Да всего-то пару матов вырвалось. Ну чё мы, не люди? Бывает же. Это неправильно. Делаю знак своим пацанам атаковать маму. Очевидно, что я один не справляюсь. За последние несколько лет мое чудо увлеклось всякими учебниками по воспитанию. И теперь даже я матерюсь шепотом. Мамуль, а ты же сегодня тоже мат сказала. Начинает старший сын Леон. Ну как старший? Просто первый вылез. Я его лично встречал в полуобморочном состоянии. Сыночек, ты чего там такое говоришь? Ирочка, зыркнув на меня, как спалившийся шпион, отпивает кофейку из картонного стаканчика. Нет, я тоже слышал, мам. Поддерживает младший Адам. Они у меня команда, двойняшки. С самого рождения работают сообща. Первый, вон когда вылез, батя еще на ногах стоял, а второй с ног таки меня сбил. Я только и успел, что жене благодарственно ручку бледную пожать. И все. С тех пор так и живем. Леон расшатывает, Адам добивает. А что сказала-то? Спрашиваю у сынишек. «Не повторять!» – командует Ира. «Ага, спалилась. На «Б» который?» «Да я просто споткнулась. Чуть не упала, вот и вырвалась случайно. Потому что ты у меня, как сапожник, постоянно под ухом. У всех бывает. Вот и я о том же, чудо. Бывает. У Рустама тоже вырвалась. Дитё на поле споткнулось, а он испереживался, понимаешь?» Ирочка, сдаваясь, смеется и машет рукой. «Ой, все, идите уже на свою тренировку!» – запарили. «Ура!» – сынишки налетают на нее с объятиями. «Лоскучие они у нас. Это в меня. Но только мне самому редко когда перепадает. Давай, бать, спасибо. Мы погнали!» И хлопает меня по плечу. Бегут два моих рыжих семилетки на свою первую футбольную тренировку. Довольный? Эх. Чего еще для счастья надо? Ой, уже пора Лизочку из садика забирать, суетится жена. Как прикажете, компаньон-сапожник. Бросаю на нее хитрый взгляд и дергаю к себе, чтобы поцеловать. Это ж как так возможно, что с каждым днем тискать ее хочется все больше и больше. Она у меня с годами становится вся такая деловая, ответственная мамочка. Еще и карьеристка, но ей это безумно идет. Я прям млею, когда она сначала серьезную мадам включает, а потом, не сдерживаясь, прыскает со смеху. Мое чудо. Дорогой, мне домой нужно. Курьер посылку привезет. Лизочка там что-то опять начудила. Поговоришь с воспитателем, ладно? «Надо опять виновато кивать, да?» «Ну, желательно», — улыбается немного смущенно. «Так, будто это она там начудила». «Понял. Наши пацаны — это черти на полставки. Хитрые добрячки, немного пакостники — чисто моя продукция. Зато наша Лизочка — та, которую выторговал у жены отдельным договором. Лизочка — это просто настоящий матерый черт с рыжим хвостиком-пальмочкой на голове. Я там на минималках каким-то чудом затерялся. Глаза хоть и зеленые, но более темные. Волосы вроде и рыжие, но тоже чутка темнее, чем у чуда. А вообще генетика очень странная вещь. Считается, что она вроде как вся такая крутая наука. У нее даже есть свои законы. Но эти законы иногда почему-то не работают. И так случилось, что я, весь напрочь ходячий доминантный ген, теперь глава целого семейства рыжиков. Только одному дитю Леону карие глаза подарил. И на том, как говорится, спасибо. Позволили хоть чуть-чуть отметиться в собственных шедеврах. Подбросив жену до дома, прихожу в детский сад. Дочка уже надутая. Рукава по-бандитски закатала, оглядывается. Видимо, жертву свою глазами выискивает. Беру ее на руки, а она все по сторонам вертится, на меня даже не реагирует. Подумаешь, ходячий лифт пришел, обзор улучшился. Знаете, Заман Исхарович, мы тут решили, скромно начинает воспитатель. Пусть Лизочка завтра дома посидит, остынет. Лизочка, а ты че, в садике опять вскипятилась? Спрашиваю, стараясь сдержать улыбку. Хмуро кивает. Она у нас, когда злится, дама немногословная. И что у нас на этот раз случилось? Насупившись, с каменным лицом чмокает меня в щеку. Че, опять кто-то поцеловал? Кивает. Поцеловал. Сашенька, объясняет воспитатель. А Лизочка за ним погналась, еле разняли. Мы боимся, что завтра опять драку с ним устроит. Пусть лучше дома посидит, отойдет. Ну, как в прошлый раз. Ага, и как в позапрошлый. Я прям свое чудо в ней вижу. Ядреную бомбочку с оттопыренной попкой. Гроза у всех улиц и русмерть. Переемницу себе родила, явно. Теща меня успокаивает. Говорит, что это у нее пройдет. Но мне вообще-то все нравится. Не, Лизон, я тебя, конечно, понимаю. Разговариваю с ней, пока иду к машине. Ты у нас местный авторитет в садике, да? А тебя, вместо того, чтобы бояться, любят. Авторитет сразу идет под откос. Это, конечно, факт неприятный, да? Снова кивает моя Лизочка, слушает. А я и не знаю, что дальше говорить. Чтоб не дралась? Да вообще-то, запарил меня уже этот Сашенька, ее постоянно целовать. Тут я даже ее поддерживаю. Но ребенку об этом, конечно, не говорю. А то чудо потом устроит мне нагоняй. Провожу дочку домой, сажаю на кухонный диван и рассказываю жене всю ситуацию. Лизочка, а это опять тот Саша, который тебе нравится, да? Сознанием уточняет чудо. Я, обалдев от такого поворота, ошарашенно смотрю на жену. Потом также, но уже с претензией на внезапно поджавшуюся Лизочку. У нее даже пальмочка, будто чуть опасливо приспустилась. В смысле нравится, Лизон? Я чего-то не понял. И все. Умотала наша Лизочка с кухни просто моментально. Не, ну дает, партизанка. Я тут, значит, думал, она честь свою девичью защищает, а она флиртует? Чудо, это прям один в один твои методы. Мои. Жена кокетливо смеется, прижимаясь ко мне, как ласковая кошка. И как я понимаю, тебе все понравилось. А я что? Я тоже смеюсь. И понимаю, что наша семейная жизнь чертовски удалась. Обожаю тебя, Алихабов. И я тебя, чудо. Целую ее в макушку. Эх, счастливый я мужик. Определенно счастливый. Конец книги.